Гадальщик. Для пополнения своего кошелька я обратился к Гиришу с просьбой разрешить мне подрабатывать. «Интересно, а как ты это будешь делать?» – откликнулся мой гуру. «Мне пришла в голову интересная мысль. У меня есть способности ясновидения, которая появилась после аварии при моем пребывании в коматозном состоянии. В этом я уже убедился. Теперь я могу в городе арендовать небольшое помещение с вывеской «Гадание. Прием по воскресеньям с 10 утра. Цена договорная. Оплата только по результатам успешного гадания». Я, разумеется, не буду устанавливать определенную таксу. Что даст клиент, того и достаточно. В общем, мысль неплохая. Но нужно учесть то обстоятельство, что среди гадальщиков много мошенников, и эти конкуренты объявят тебе войну. А чем она закончится, трудно предсказать. Буду надеяться на провидение и на свои способности гадальщика. Гуру рекомендовал мне своего знакомого предпринимателя и направил меня к нему с запиской. «Я думаю, что Ванада Двиведи согласится выделить тебе комнатку, так как в случае твоего успеха рейтинг его фирмы повысится», – напутствовал меня учитель. Ванада оказался тощим чернявым индусом с приветливой улыбкой. Прочитав записку Гириша, немедленно отвел меня для показа комнатки с одним окном, выходящим на улицу. Прямо у окна поставили столик и два стула. В комнатке у стены находился старенький диванчик. Я сделал заказ на объявление, и господин Двиведи предложил написать его прямо на стекле окна. Я согласился. В воскресенье утром я приступил к своим обязанностям. Ждать пришлось недолго. В комнату ввалился медведь, черный, с усами и белозубым оскалом. «Что ты можешь?» – заревел он. «Изложите свою просьбу, и я смогу ответить «да» или «нет». Черный гигант задумался, затем медленно произнес: «Меня обокрали. Я хочу знать, кто это сделал». Сосредоточенным взглядом, медленно передвигая по нитке четок разноцветные бусинки, я важно произнес: «Вас обокрал ваш собственный сын». Реакция была ужасающей. Огромный кулак обрушился на столик, и он не выдержал удара, лопнул и с треском развалился. «Я задушу его своими руками!» – прорычал медведь. «Происшедшим виноват ты сам», – ответил я спокойно. Зверь осторожно присел на затрещавший стул и удивленно взглянул на меня. «Это как понимать?» «Ты всю жизнь ущемлял своего сына, и когда он вырос, не позволил ему заниматься делом. Для начала ты не выделил ему стартовый капитал». Не верил, что он способен развернуться, поэтому твой сын пошел на крайние меры. «И что же теперь мне делать?» «Ни в коем случае не ссориться. Убедить его, что украденные деньги были приготовлены для него. Просто он поторопился. И здесь виноват ты сам, что медлил». «Ну и советики у тебя. Я должен помиловать вора». «Я вижу то, что сокрыто от тебя, а суть в том, что твой сын быстро развернется в бизнесе, а ты наоборот, вскоре все растеряешь и будешь нищим. Чтобы этого не случилось, ты должен немедленно все уладить». Несмотря на то, что посетитель был неповоротлив, голова у него соображала быстро. «Сколько с меня полагается? Ты же читал объявление, все на твоей совести». «Разумеется, кроме столика. Мне он нужен для работы. Столик и стулья доставят немедленно, а деньги позже». И с этими словами страшный посетитель вышел. Я бросил ему вслед: «Пожалуйста, никому не говорите, что были у меня. Мне не нужна реклама». В комнату вошел слуга Двиведи, у которого округлились глаза при виде разрушения. «Что случилось, мистер Фред?» Посетителю не понравились столик и стулья, и он пообещал заменить их. «А зачем же ломать эти?» «Это был богатый человек, и он, наверное, считает, что старые вещи нужно ломать и выбрасывать». Слуга рассмеялся и вышел. Минут через 20 к дому подъехал пикап, и какие-то люди внесли в комнату новую мебель. Старую забрали с собой. Таким образом, мои дела пошли в гору. За день у меня побывало еще 5 человек. Сами понимаете, просьбы были самые разнообразные. У одного сбежала любовница, нужно было найти ее. Другому понадобился выигрышный лотерейный билет. Я ответил ему, что будущее предсказать может только Аллах. Передо мной был мусульманин. Вечером Гириш спросил меня: «Ты правда определяешь судьбы людей?» Я понял его сразу, прочитав его мысли о будущей жизни. «Я не могу предсказывать будущее. Этим занимаются только высокоодаренные личности. Обычные гадальщики в этом вопросе простые шарлатаны. Я могу видеть только прошлое и настоящее. Наиболее продвинутые предсказатели судеб – хироманты, умеющие разбираться в линиях, записанных на ладони человека о прошлом, настоящем и будущем. К ним же, по моему мнению, можно отнести с большей натяжкой гадальщиков, пользующихся картами Таро. И опять-таки здесь нужно иметь в виду, не каждый, держащий в руках эти карты, может иметь соответствующую информацию. Ты мне рассказывал, что бизнесмену грозит неприглядное будущее в случае, если он не помирится с сыном. Ну, здесь я приврал исключительно в благих целях. Я стремился к тому, чтобы примирить отца с сыном, то есть ложь во благо добра, и мне кажется, у меня это получилось. Посмотрим, если отец раскошелится, тогда значит все в порядке, и не будем считать, что ты кого-то обманул», – подытожил Гириш. Мой учитель после 3 месяцев занятий объявил, что несмотря на существующее правило постепенности и неспешности в разучивании асан, мы подошли к намеченному рубежу вдвое быстрее. Это было достигнуто благодаря особенностям физического и психического устройства моего организма. Далее началось изучение непосредственно хатха-йоги с элементами раджа-йоги. Спустя некоторое время ко мне в офис валился неопрятно одетый тип с вытаращенными глазами. Он бесцеремонно устроился на стуле против меня и вкрадчиво произнес: «Что же это получается? Ты работаешь на нашей территории и не платишь налоги. С какой это стати?» «Я же сказал, работаешь на нашей территории. И где же это записано?» Он не ответил и молча уставился на меня. Я почувствовал тревогу, но не подал виду. В этот момент в темном углу я внезапно увидел неясную фигуру Прика. У меня отлегло от сердца. «Прик, этот господин утверждает, что мы что-то должны ему. Ты когда-нибудь слышал об этом?» «Я думаю, что этот посланник явился от местного китайского бандита Сяо». Посетитель выхватил нож, но в следующее мгновение он беспомощно осел на своем стуле. Нож вывалился на пол. «Прик, я очень рад встрече. Очень соскучился по тебе». Мы обнялись и похлопали друг друга. «Мы знаем, ты еще не готов к подобным ситуациям, и поэтому пока следим за тобой. Сяо и его банду мы уже нейтрализовали. Стерли им память и разбросали по Китаю. А этого охламона выследили уже здесь. Пленг посоветовал тебе больше уделять внимание медитациям. Но пока, до следующей встречи. Не буду тебе мешать». С этими словами Прик подошел к бандиту, схватил его за руку и вывел на улицу. В окно я увидел, как он затолкал пленника в машину и уехал. Я не стал рассказывать Гиришу о происшедшем событии. Мы с ним часто гуляли среди холмов и скал и беседовали о природе. К моему удивлению, он имел обширные познания в геологии и биологии. Он рассказывал, как образуются горные цепи, почему скалы имеют слоистые формы, как образуются кристаллы и почему долины рек и ручьев приурочены к тектоническим нарушениям. Особенно он восторгался красивыми пейзажами со скалами и растительностью на них. Объяснял, почему деревья и кустарники разных видов схожи по своему строению и, несмотря на их обилие, среди них нет абсолютно одинаковых экземпляров. Эта же закономерность распространяется как на людей, так и на песчинки, которых в природе триллионы и триллионы, а одинаковых нет. Во время этих прогулок с увлекательными беседами мы дышали чистым горным воздухом, любовались яркой зеленью и прозрачными водами горных ручьев. В впитывали запахи окружавшей нас природы, а утром и вечером разучивали асаны хатха-йоги и раджа-йоги. Таким образом, незаметно пролетели 3 месяца, и Гиришу пришлось в очередной раз удивиться, что я освоил весь намеченный курс обучения в 2 раза быстрее. Во время очередного, теперь уже последнего дня исполнения роли гадальщика, в утренние часы по внутреннему каналу я получил сигнал призыва о помощи от тибетского монаха Церина Тябгьяла.